Это был слишком паршивый чай. Даже быстро смог мне понравиться. Трудно удивить вкусовые рецепторы когда-либо любившего. Случай свел меня в ванну взмокшего. Температура 35,9. Где-то в центре полки книга Довлатова, а я улавливаю кайф планеты 2 метра квадратных. Из жара в холод. Левое полушарие за глаза издевается над новой фазой бездействия. А зрачки со спокойным видом осматривают мерзкую атмосферу. Следствие детства на гаражах. Но страх не тут, он где-то в ней.